Глава 4. Благостное время. Отгул в середине недели. Персональный праздник, радость которого ощущалась с самого раннего утра. Стоило привычно открыть глаза в 6:20. Тогда же и поздравил себя первый раз в день. Сегодня никуда не надо, и на душе стало легко и спокойно. Разумно перестеленное до сна белье не помнило ночного страха и холодного пота, да и утренние лучи солнца, пробивающиеся над занавесками, намекали, что время снов, особенно таких реальных, навсегда прошло. Я нежился на мягкой простыне и с приятным ожиданием наблюдал, как часы на стене отсчитывают десяток минут. Вот они прошли, и будильник на телефоне громко пропел мелодией, по-особенному приятной в такой день, потому что никуда не надо. Выключил музыку. Счастье побудило вытянуться во весь рост на постели, касаясь ногами прохлады бортика, а руками стены. Благостно. В итоге все же решил не изменять распорядку дня и совершил утренний круг почета по оставшимся комнатам. И уже потом, умытым и бодрым, вновь завалился в постель. Потому что могу себе это позволить. Приятной песней тихо звучал лифт с лестничной площадки, забирая людей на их работы. Ворчливо звучали разбуженные автомобили, выбираясь из тесных ходов дворовой территории на дорогу. Кто-то костерил идиота, забаррикадировавшего выезд, а затем признал в дебиле и кретине Самуила Александровича и с великой радостью его поприветствовал. Обычная суета, которая никак сегодня меня не коснется. Короткий звук дверного звонка оборвал восхождение мыслей к вселенской гармонии. 7 часов! Ё-моё! Невольно прорвалось раздражение на груди умиротворенного спокойствия, но тут же было пресечено. Еще с университета остался навык сохранить утреннюю эмоцию и пронести через весь день. Только тогда это была сонливость, позволяющая поспать где угодно и сколько угодно, вне зависимости от конфигурации парт и твердости коленок соседки. Но чтобы не растерять ощущение покоя и светлого счастья, тоже сойдет. Достаточно обернуться в одеяло и пойти к двери так. «Я един с одеялом, и одеяло вокруг меня». Проверив диспозицию в глазок, чуть приоткрыл дверь. «Привет». Провела Лилия рукой по волосам и, не глядя на меня, поправила краешек рукава джинсового костюма и смущенно ерзнула по полу знакомыми тапками. «Я...» Затем запнулась и слегка отпрянула. Потому что я высунул из приятного тепла одеяла руку, дотянулся до проводов, ведущих к звонку, и одним движением вырвал из крепления. Затем прикрыл дверь и меланхолично отнесся к мощному пинку и тихой матершине по ту сторону. «Нечего обижать дверку!» У нее за слоем декоративной пленки железный лист. В общем-то, правильно сделал. Звонок легко чинится, а индивидуальные праздники тем и плохи, что остальные вечно хотят их испортить. Кстати, взял я трубку сотового и решительно перевел аппарат в режим «я на самолете». Затем подумал и на всякий просто выключил сотовую связь, оставив интернет. Сообщения с мессенджеров пройдут, а по ним обычно самые важные. Ну и фотки захвата Министерства армии ящеров так тоже удобнее скидывать. Размыслив о возможном прорыве в наш мир, переживать за это перестал. Потому что как минимум я далеко, и на меня это не повесить. Ну а то, что крутилось на серверах и ело государственное электричество, явно будет никому не интересно, когда пришельцы разожгут костры из мебели и вступят в неравный бой с системой пожаротушения. Она там с углекислотой и пеной, падающей с потолка под дикий рев сирены. Так что зеленым только склониться перед мощью такого божества и ползти обратно в свою темноту и сухость. А и правда, холодные пещеры — это вообще нормально для земноводных? С другой стороны, палки в руках ящера прямо указывают на лес, а ткань не создашь в темноте переходов. Да и незачем первобытному племени рыть такие тоннели, украшая ритмичным узором. Это, разумеется, если мне не почудилось, и узор был не отцветом факела, в неровной структуре камня. Ну, а ночью серверная на сигнализации. Так что первыми в бой вступят бойцы вневедомственной охраны филиала ФГКУ УВО МВД. И первобытная ярость, нагая и без документов, будет тут же пресечена яростью хорошо вооруженной, и уполномоченный. И если они там еще сервера мои перестреляют в процессе, то я даже горевать не стану. По уму удалить бы все, что там у меня крутится, для успокоения совести. Но, с другой стороны, увидят обои поверх портала, все равно срок повесят. Так что пока не завалю проход там, на той стороне, и не подниму кирпичную стену на стороне этой, для резких и убыточных решений нет места. Хотя паниковать очень хочется. Успокаивает только баннер по пути к работе, на котором изображены двое в наручниках под грозный слоган «За убийство и взятку один срок». Вот только у нарисованного взяточника пачка купюр из кармана пиджака торчит, а у второго даже рубашки нет. В общем, пусть себе копится копеечка. Не на обеспеченную старость, так хоть на адвоката. Повалявшись на постели еще минут 10 и осознав, что ощущение неги за такими мыслями исчезло начисто, со вздохом встал, поел и приступил к повестке дня. Частная клиника отыскалась в юго-западной части города, а щебечущий голос девушки по контактному телефону заверил, что у них проводится самая полная диагностика за ваши деньги. Удовлетворенно согласился быть записанным, прослушал рекомендации, порядок подготовки к ряду процедур и, чуть поскучнев, счел избыточными те из них, где в тело человека засовывают разного рода приборы. «Такая услуга у нас тоже есть», — радостно озвучили мне, возвращая успокоение растревоженной душе. «Буду», — категорически обещал я и принялся споро одеваться. Выглаженная с вечера рубашка ощущалась приятно, а джинсам и положено быть слегка мятыми. Довольно кивнул я в виду в зеркале, поправляя светлый кардиган. Это свитер, но только с пуговицами и на 1000 дороже. Немного подумал, стоит ли брать с собой медкарту, но решил не давать платным докторам подсказок. А то перепишут старые диагнозы на новый лист и привет. Квиток о флюорографии только захватил, положив в паспорт. Мне и нынешней дозы радиации вполне достаточно. Еще неизвестно, сколько там налипло. Хотя, посмотрел я внимательно на кровать и вчерашнюю футболку, вроде волосы не выпадают. Кроме одного длинного и чуть светлого, нашедшегося на трико. Но это трофейный, от Лилии. Защелкнул на два замка дверь. Хозяйские, надежды на них нет. Но внутри будет еще сейф, тяжелый и неудобный, вмурованный в шкаф, выдернуть который заранее готовиться надо. А для наводок я повода не даю. Попросту не выпендриваюсь и не сорю деньгами. От случайных же воришек хватит и сейфа. С удивлением отметил BMW Лилии на парковке. Пересек разлившуюся по ночной оттепели в небольшой океан дорожную лужу. Ловко отскочил от суетливой скорой, решившей, видимо, далеко не ездить за клиентом. И добрался-таки до остановки. Клиника произвела впечатление самое благостное. Новое здание, вежливый персонал, новое оборудование с еще не снятой пленочкой поверх лейбла «Siemens». Да что оборудование, у них был аппарат для автоматического надевания бахил. Поставил ногу, а он вжик-вжик, и все в пленке. В общем, добрался до главного врача под впечатлением. После всех исследований, разумеется, со всей деловой суетой, отъевших 3,5 часа времени. Кабинет самого главного смотрелся богато. Хоть сейчас замминистра за стол из массива дерева усаживай. Только снимки рентгеновские снять со светлых досок на стенах и плакат с натурным изображением человека заменить картой региона. Ну и там, по мелочи, фото семьи врача заменить на свои, обувь сменную и что там еще наш министр менял, когда его назначили. «Сергей Никитич?» Отвлек меня от изучения комнаты главврач. «Да-да». Повернулся я к солидному мужчине в годах с проседью, мощными волосатыми руками хирурга и цепким взглядом военкома. «Вы здоровы?» «Да?» Чуть обескураженно от найденного сходства произнес я. «Но это же замечательно!» «То есть, да!» Отразил я оптимистическую улыбку. «А вы были у психолога?» Усомнился он. «Разумеется!» «Был!» Эффектная женщина в красных каблуках выспрашивала про детские комплексы и страхи. Намекала, что могу поплакаться, прижавшись щекой к ее роскошной груди. Но я вспомнил только соседского гуся в деревне и смертельную вражду между нами. Увы, к груди не допустили. Зато дали телефон и настоятельно рекомендовали звонить, если понадобится срочная психологическая помощь. Вообще вещь полезная, если вспомнить, что было вчера. Задумчиво спросил про помощь с выездом на дом и ночью, но до того, как спохватиться и извиниться, получил согласие. Визитку с телефоном положил рядом с рецептом от окулиста. Там, правда, 120% зрения и межзрачковый интервал, но зато есть еще дополнительные 11 цифр. Окулиста помню плохо. Только вырез на груди, в распахнутом на три пуговицы белом халатике, которым на меня навалились при проверке, и приятный голос с хрипотцой. «Какое отличное зрение! Вы, наверное, летчик?» «Здоровье надо поддерживать», — между тем веско произнес врач. «Я выпишу вам иммуностимулирующие таблетки». Мужчина взял листок и вдохновенно занес над ним острие позолоченного Паркера. «Не сочтите за бестактность. Вы не могли бы обозначить ваш уровень доходов, чтобы подобрать оптимальные медикаменты?» 6000 рублей, — добавил для ясности. «А вы уже оплатили процедуры?» С сомнением протянул он. «Конечно», — протянул я ему лист квитанции. Листок был изучен краем глаза, но тщательно. «В таком случае могу рекомендовать...» Черкнул он на бумажке и протянул ко мне вместе с выпиской. «Всего наилучшего!» «До свидания», — ответил я на крепкое рукопожатие и отправился на выход. В коридоре глянул на записку. «Витаминки. Чудненько. Но главное, я здоров. Я не фоню радиацией. Во мне не прорастает чужой». «Вы позвоните мне?» — спросил меня внезапно возникший на пути взгляд фиалковых глаз. Не узнал. Посмотрел чуть ниже, признал вырез на груди и уверенно кивнул. Провожали меня до крыльца, и все время, пока путь мой по парковке, шел в направлении белого Мерседеса GLS. Но потом я вильнул к остановке и спиной почувствовал, как позади грустно вздохнули. Не буду звонить. Тут ждут принца на белом коне, и, может быть, даже дождутся. Некоторая меланхоличность в настроениях привела меня в строительный магазин и оставила напротив стенда с большим перфоратором. А почему бы и нет? Ремонт проводки все равно надо делать, а до вечера еще половина дня. Закупил медного кабеля, докупил прочие мелочи, взял в аренду перфоратор, строительные наушники, очки и направился домой. Наверное, минут через 10 после активного штробления бетонной стены до ушей донесся странный ритмичный звук о железо. Источник располагался точно в направлении двери. «Ты издеваешься, да?» Стояла на лестничной клетке Лилия, удерживая в отведенной руке деревянную швабру. На глазах ее злые слезы и обида, на плечах домашний халат, а правая ударная нога в плотной перевязке медицинским бинтом. Стояла она на холодном бетоне коридора без обуви. «Нет», — обескураженно замотал я головой, но перфоратор от груди не убрал. «Мало ли, замахнется своей палкой, а я вжух для острастки». «Ты специально, да? Сначала ногу мне, теперь издеваешься?» — схлипнула она, опустив руки. «Не знал я, что ты дома». Гаркнул, пересекая истерику. «Все, прекращаю сверлить!» Хлопнул дверью с досадой, обесточивая перфоратор и оглядывая начатый, но незавершенный разгром. Света в прихожей теперь нет, люстра снята, обои в кошмарном состоянии, а дело не сделано. Ладно, хоть до комнат не добрался. В дверь вновь активно застучали, но, можно сказать, чуть тактичнее, что ли, еле слышно. Надо будет проводки в звонок обратно вставить. «Да?» — устало спросил я, открыв дверь. «У меня дверь от сквозняка захлопнулась», — ответила Лилия, не поднимая взгляд, и вновь всхлипнула. «Дела». Я посмотрел на массив ее железной двери и прорези хитрых итальянских замков. На такое даже специалиста вызывать нет смысла. Проще моим же перфоратором по контуру вырезать. «Есть у кого из родных ключ?» — почесал я затылок. — Нет, — ответила она потерянно. — И что делать? — задал я риторический вопрос, но посмотрели на меня искренне и с надеждой, будто уже знаю ответ и уже бегу. — А и знаю, в самом-то деле. Только лезть на соседский балкон — то еще приключение. — Окно на балконе открыто? — спросил я без особой надежды. — Кто в такую погоду его открывает? — Нет. Смотрели на меня большие глаза. И даже раненую ножку выставили чуть вперед, на жалость давя. «Вот тапки!» — снял я свои. «Надевай и иди в комнату греться». Распахнул я дверь своей квартиры. «Сейчас через балкон к тебе схожу». «Ой, а как?» Одарили меня взглядом восхищения и легкой тревоги. Только как бы эта тревога была по опасению, что дверь не откроется в результате моего падения. Но это я уже ворчу про себя. Окно, возможно, придется разбить. Даже не спрашивая, можно ли, поставил ее перед фактом и засобирался изображать Человека-паука. Еще раз попросил остаться в комнате, но когда перебирался на ту сторону застекленного балкона, удерживаясь пальцами за край ограждения и щель в смежной бетонной плите, все равно заметил любопытствующую мордашку в проеме кухни. Под ногами 9-й этаж и что-то около 27 метров свободного падения. Если из расчета 9,8 метров ускорения, то секунды две. На молитву не хватит. Но «Лиля, ять!» сказать успею. Только страха нет. Смертельная опасность есть, а вот страха нет. Уверенность имеется, подтвержденная опытом и спокойным ощущением в мышцах, вполне обычно относящихся к тому, как на руку переносится масса тела, пока ноги и другая рука ищут точку опоры на соседнем балконе. У Лилии строители щели законопатили куда добротнее, но все равно есть за что зацепиться. Тем более далеко нам не надо. Достаточно выдавить рейку за окном, закрепленную в углу площади стекла, но не надежности конструкции. А там придержать стеклышко от падения и уложить его вниз, забравшись внутрь следом. И уж потом, выпрямившись на территории чужой квартиры, выглянуть во двор, вздохнуть воздух полной грудью и выдохнуть. «Я кому сказал в комнате сидеть?» в адрес высунувшейся из моего балкона девушки. Та мигом порскнула внутрь, а еще типа нога болит. Хотя, наверное, если по железу било, ушиб гарантирован. Если сложить похмелье после вчерашнего, становится понятно, почему не на работе. Может, и скорая была по ее ногу вызвана. Сама расскажет, если захочет. «Это все не сильно важно», — рассуждал я, выдавливая балконную дверь внутрь комнаты, чтобы просунуть внутрь по-особенному изогнутую проволочку и подцепить дверную ручку. Важнее иное. Вот этот страх высоты, падения, возможности сорваться и погибнуть, он ведь не снится мне ночами, не заставляет лезть в бутылку коньяка. А чем он отличается от страха той стороны? Ответ ведь очевидный и простой. Если убрать детали, я просто к балкону этого дома, да и любого другого, готов. У меня есть опыт, есть умения, есть подтвержденные силы, и я не боюсь ни спасать соседку от закрытой двери, ни прорываться в девичье общежитие, ни бежать по балконам от владельца парного кольца, который случайная знакомая носила на левой руке, убеждая в искренности чувств и личной свободе. Значит, чтобы вернуть себе сон и спокойствие, надо быть готовым к ящеру той стороны. Сомнительная мысль. Я подхватил связку ключей возле двери, открыл замок и постучался в свою дверь. Открыли почти сразу, благосклонно приняли ключи и одарили признательным поцелуем. «Замерз, наверное?» Смущенно пожалели меня. «Зайдешь на чай?» «Нет». Закрыл я свою дверь и направился к компьютеру, стараясь не отвлекаться и продолжить цепочку размышлений. «Мне нужно быть уверенным в себе, когда я окажусь там, потому что я обязан закрыть проход. Я все равно там буду». Будто уговаривал я себя, стараясь вспомнить недавние страхи и думать, наконец, а не срываться на другие мысли, лишь бы не вспоминать ужас близкой смерти и собственную беспомощность. Первый враг — холод. Тряпки, оставленные побежденным, можно будет намотать на ноги. Сколько-то секунд это даст. Второй враг — падение и подъем. Но в этот раз я буду очень осторожен, а схождение с карниза и восхождение обратно обеспечат трофейные копья. Ящер. Если он там будет. Кулаки сжались и беспомощно разжались обратно. Не бросаться же с голыми руками. А где можно научиться владеть копьем? Единственное пришедшее на ум место, где дают такой навык, это школа ОМОН. Но они больше по резиновым мечам, да и обучение там на несколько лет, плюс конкурс на место. Курсы какие-нибудь в интернете. Без особой надежды открыл YouTube и вбил соответствующий запрос. И ахнул, на добрый час потеряв мир для себя. Потому что там были не просто уроки и рекомендации. Нет, намного лучше. Милосердный геотаргетинг вывел в десятку первых запросов то, что было прямо в моем городе. Клуб реконструкции с щитом и мечом. Воспроизведение комплекса материальной и духовной культуры и военного дела. Приглашаем людей, увлекающихся эпохой, желающих почувствовать себя настоящим викингом или рыцарем, научиться владеть клинковым и древковым видами оружия, выезды на реконструкции, турниры и ролевые игры. Адрес. Школа номер 8, подвальные помещения. Да и ясно, что не замок средневековый, а то, что в школе, значит, люди приличные, аккредитованные и с прививками. Вон, даже сайт есть, на котором эти ролики подвешены. А на сайте еще видео с мечами, копьями, против римлян, испанцев, против эльфов, гномов, орков и сарумяна. Да в полном доспехе и с дюралевым мечом, и даже телефон есть. Правда, сотовый, но какой в школьном подвале стационарный? Воодушевленный дозвонился, уважительно назвал руководителя полным именем и секунд 10 доказывал, что не из банка, и я лояльно отношусь к его небольшим финансовым проблемам. Даже обещал с ними помочь, если меня к ним примут. В общем, договорились на сегодняшний вечер. Будут знакомить, учить, и, как я понял, даже бесплатно. Оттого, наверное, финансовые проблемы. Но на это я точно денег выделю. Главное, чтобы в пару поставили орка позеленее, чтобы к цвету противника привыкнуть. Ободрённый прибрался в квартире, принял душ и постучался к соседке. «Да?» — смотрела на меня Лилия чуть настороженно. «Чай разогреешь, хозяйка?» Замер я на пороге. «Заходи!» Вспыхнули улыбкой и пустили меня вовнутрь. В общем, к реконструкторам я шел с небольшим флером от женских духов на футболке и железной уверенностью в своих силах сломать шею любой ящерицы.